Я взял тетрадь, перелистнул ее. Страницы с обеих сторон были покрыты ровным бисерным почерком деда. «Мама, что же мне делать? Жить, Сережа? Просто достойно жить. Ты ведь еще не занимался этим по-настоящему. Ни в одном из вариантов». Значит, она считала, что те 16 лет, которые провел на ее глазах мой благополучный двойник, тоже не были жизнью. Тогда чем же, так испохабить собственную жизнь? В отчаянии подумал я. «Где отец?» – спросил я. «Он в Брязани». «Ах, ты же не знаешь, это в Африке. Новое государство. Когда приезжает, живет здесь, в соседней комнате». Мне необходимо было срочно все обдумать и прочитать мемуары деда. Я спросил, могу ли я остаться в комнате отца. Домой мне совсем не хотелось. Я боялся даже представить себе момент, когда нужно будет снова лезть под одеяло к жене. «Смотри, Таня может рассердиться», — сказала мама, но я понял, что она рада. «Понимаешь, ма, я мучительно покраснел, не зная, как сказать ей об этом. Я не умею быть мужем». «Вот оно что», — мама улыбнулась. «А я думала, ты уже научился в своих путешествиях по времени». «Да вот как раз времени-то и не было». Я развел руками. «Ну, это не самое главное для того, чтобы стать мужем». Мама стала серьезной. «Тут как раз совсем не обязательно иметь голову на плечах, хотя, голова нигде не помешает. Не волнуйся, Сережа, ты сам не заметишь, как это произойдет. Хорошенькие дела», опять подумал я. И все же я не очень стремился побыстрее перейти этот рубеж. Поэтому позвонил Татьяне и довольно сухо сказал, что заночую у матери, она неважно себя чувствует. По голосу жены я понял, что она в полном недоумении. По-видимому, подобная чуткость была мне раньше не свойственна. С волнением углубился я в мемуары деда, открывая для себя его жизнь, которая ранее была известна мне лишь в отрывках. Я читал жадно, надеясь уловить в написанном совет или хотя бы намек на то, как мне жить дальше. Для кого же писал дед, если не для меня? Я рассматривал его судьбу, все время помня о том, что в руках у него находилась волшебная вещь, имелась чудесная возможность каждую минуту изменить ход своего существования и испробовать новый вариант судьбы. Но вскоре я почувствовал разочарование. Жизнь деда складывалась так, будто от него ничего не зависело. Начиная с 19 лет она текла по строгим флотским законам, причем отсутствие выбора, казалось, совсем не тяготило его. Наоборот, он находил какое-то непонятное удовлетворение в исполнении приказов и предписаний, многие из которых казались мне идущими вразрез с его собственными желаниями. Дед попал во флот по комсомольскому набору, когда учился на втором курсе юридического факультета университета. Выходило, что он совсем не намеревался стать моряком, а хотел быть юристом, однако никакого сожаления по поводу такого неожиданного поворота судьбы я не встретил на страницах его мемуаров. После окончания военно-морского училища дед получил назначение на Крайний Север. Там он командовал тральщиком, потом эскадренным миноносцем. В этой должности его застала война. Страница за страницей были посвящены описанию будничной флотской службы. Походы, стоянки, ремонты, обучение молодых матросов, учения, парады. О семейной жизни дед писал скупо. Фраза, посвященная появлению на свет моего отца, выглядело так. Сын Дмитрий родился в июле 41 года, когда я не мог уделить этому событию должного внимания, назван в честь деда. И только тут, в описании первых дней войны, я обнаружил скрытое упоминание о том, что дед все-таки воспользовался часами. Цитирую. «Война началась неожиданно для многих, хотя ее приближение ощущалось всеми. Я не был исключением. Мне казалось, что в запасе еще есть какое-то время, может быть, год или два. В начале мая мое судно встало на ремонт в доках базы. Первый день войны мы встретили со снятой для переборки машиной и полностью размонтированными торпедными аппаратами. Если бы знать за месяц, мы успели бы в аварийном порядке закончить ремонт. Однако я нашел способ достойно подготовиться к испытаниям. Уже на следующий день корабль вышел в море на боевое патрулирование. Ясно, что за несколько часов вернуть на корабль разобранный дизель и восстановить вооружение невозможно. Дед вернулся на месяц назад, чтобы лучше подготовиться к войне. Это был тот единственный в жизни случай, о котором он упоминал. Кстати, насколько мне известно, он не сделал даже попытки за этот месяц эвакуировать семью в более надежное место, чем военный городок плавбазы, который уже в первые дни войны подвергся бомбардировкам врага. Окончание войны дед встретил капитаном первого ранга, кавалером орденов Нахимова и Красного Знамени. Затем он окончил Академию Генерального штаба, командовал крупными флотскими соединениями, преподавал, вышел в отставку, а в последние годы входил в Совет ветеранов. Жизненный путь деда представлялся мне ясным и логичным, несмотря на то, что подчинялся железной необходимости воинских порядков. Нельзя сказать, что он не делал в жизни ошибок. О них дед писал с беспощадной прямотой, но нигде в его мемуарах я не уловил намека на то, чтобы попытаться исправить ошибку с помощью имеющегося в его владении прибора. Это меня крайне удивило и даже раздосадовало, поскольку, на мой взгляд, свидетельствовало либо о его ограниченности, чему я не очень верил, либо о постижении им какой-то тайны жизни, в которую я не был посвящен. Вслед за жизнеописанием, занимавшим большую часть тетради, шли разрозненные по виду заметки, представлявшие собой результат наблюдений и размышлений. Привожу некоторые из них. Неизбежность смерти слабых людей приводит к бездействию, а сильных заставляет работать с удвоенной энергией. Как бы я жил, если бы начал жизнь сначала? Я много размышлял над этим, ибо имел разнообразные задатки, как всякий живой человек, и неизменно приходил к выводу, что прожил бы ее точно так же. Следовательно, я доволен ею, не так ли? Да, но только в том смысле, что не сделал в жизни ни одного поступка, противного моей совести, то есть прожил ее достойно. Сейчас, глядя смерти в лицо, я понимаю, что сознание достойно прожитой жизни есть главный и необходимый ее итог, а пережитые трудности, лишения, ошибки и неудачи лишь придают достоинству необходимую серьезность. «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь», гласит народная мудрость. Она таким образом указывает на разумность погони за одним зайцем. Но стоит ли за ним гоняться? Жизнь – это не погоня за зайцем. Трижды я оказывался в ситуациях предельно критических. Дважды на тонущем корабле и однажды, как ни странно, на ковровой дорожке одного кабинета. Все три раза я имел время, чтобы изменить ситуацию на более благоприятную, но ни разу не воспользовался этим. Почему? С судьбой нужно сражаться честно, либо честно победить ее, либо также честно умереть. Внуку, у людей в районе шеи, под кадыком, есть так называемое вилочковое железо, тимус, по латыни. Она достигает наибольшей величины у грудных младенцев, к старости сходит на нет. Предполагают, что деятельность этой железы как-то связана со старением, с протеканием биологического времени жизни организма. Если бы смерти не было, ее следовало бы изобрести. Хотел бы я снова стать молодым? Как ни странно, нет. Люди, мечтающие о возврате молодости, не отдают себе отчета в том, что ее очарование заключается прежде всего в новизне ощущений, а не в избытке сил. Старость – понятие не энергетическое, а информационное. Начать жизнь сначала можно лишь молодым старичком. Необходимость прожитой жизни определяется не тем, насколько твоя судьба совпала с собственными представлениями о ней, а тем, насколько совпала она с исторической жизнью народа того времени, когда ты жил. Я закрыл тетрадь. Это было как приговор. Достал он меня все-таки, мой дед. Из-под земли достал. Из покинутого мною пространства достал. Все это он понял и рассчитал, не прибегая к эксперименту, задолго до того, как я начал свои прыжки и ужимки. А я, как последний дикарь, как трехлетний младенец, баловался блестящей игрушкой, считая себя исключительной личностью. Моя судьба не совпадала ни с собственными представлениями, ни с исторической жизнью народа. Да и что, собственно, было исторической жизнью народа в то время, когда я метался по пространствам? На этой ровной исторической поверхности не наблюдалось ни одной революции, ни одной индустриализации, ни одной войны. Судя по рассказам мамы и кадрам видеокассет, я прожил свою маленькую жизнь так же, как миллионы сограждан, в необременительной борьбе за благополучие, за наиболее полное удовлетворение моих растущих потребностей. Я уже почти выиграл эту борьбу, если не считать квартиры. А мне только 33 года. Что же я стану делать дальше? Несмотря на то, что я жил так же, как большинство, что-то мешало мне признать мою жизнь эквивалентной исторической жизни народа. Но неужели отсутствие катаклизмов? Нет, это абсурдно. Отсутствие высоких целей и идеалов? Но почему, бог мой, почему они были у деда? Откуда он их черпал? Откуда брал их его отец, профессиональный революционер и политкоторжанин? Неужели я настолько испорчен и себелюбив, что не желаю народу счастья, а борюсь только за свое, непогрешимое и бесталанное, как будильник. Где он, народ? Я со злостью отшвырнул тетрадь. Я был зол на деда. Зачем ему понадобилось искушать меня? Я прожил бы свою тихую жизнь как придется, не задумываясь о ее смысле. Теперь же приходится решать уравнение со многими неизвестными. Я достал из кармана записную книжку и стал ее листать. Захотелось встретиться с друзьями, чтобы проверить, как они прожили этот период. Книжка меня поразила. Она была устроена по функциональному принципу. Фамилии в ней практически отсутствовали, записаны были лишь имена, изредка с отчествами. Вместо фамилии имелись краткие пояснения, к какой сфере принадлежит абонент, род занятий и оказываемых услуг. Почему-то эти слова тоже были написаны с заглавных букв. Коля джинсы, Марк Петрович колбаса, Елена Сергеевна зубы, Аллочка авторучка, Надежда Тимофеевна билеты, Саша зонт, Николай Иванович запчасти, или же другая группа, Миша внешторг, Галочка министерство, Семен Трофимович референт. Встречались абоненты, не поддающиеся никакой расшифровке, в основном женщины, Вера Адлер, Лена Белые ночи, Люсенька Телогрейка и даже Эльвира Гоп со смыком. Решительно потряс меня Иван Иванович Бубу. Я решил, что это какой-то неизвестный мне вид услуг или продукт, появившийся в самом конце 20 века, и неожиданно позвонил по его номеру. Трубку поднял мужчина. «Слушаю, Иван Иванович, он, это Сережа, ММ, Мартынцев, извините, не припоминаю, вы чем, так сказать, богаты, чему мы, так сказать, рады, чем же я богат?» Подумал я, экспортными электродвигателями, танцами, скорее танцами. «У нас ансамбль», — сказал я, — «ах, сальдо», — так бы и сказали. «Пока ничего нет, а когда будут?» «В следующем квартале, звоните». Он повесил трубку. «Бубу будут в следующем квартале», — меланхолично подумал я и набрал номер Макса. Он значился в записной книжке под своей настоящей фамилией. Я волновался. «Как меня встретит старый друг?» — ответил мне женский голос. Я узнал маму Макса. «Здравствуйте, Ольга Викторовна, это Мартынцев». «Сережа?» — удивленно спросила она после паузы. «Максим дома?» «Да, сейчас я позову». Трубку довольно долго никто не брал. Затем послышалось шуршание и голос Макса произнес четко и сухо. «Я же сказал тебе, чтобы ты не звонил, нам не о чем разговаривать». Вслед за этим последовали короткие гудки. Я повесил трубку, разделся и лег спать на отцовском диване, где мама уже приготовила мне постель. Я долго не мог заснуть, смотрел на политическую карту мира, будто светящуюся в темноте комнаты на противоположной стене. «Чужое, чужое пространство», — повторял я про себя, уже зная, что останусь в нем надолго, может быть, навсегда, потому что после всего, что я узнал, я не мог себе позволить удрать из него в лучшие пространства и времена. Необходимо было жить тут, пытаясь по мере сил исправлять ошибки предшественника. Я был готов его убить, то есть убить себя, растерявшего за каких-нибудь 16 лет друзей, высокие порывы и идеалы юности. Мне показалось, что тихо улизнуть в другое пространство было бы подлым по отношению к Сергею Мартынцеву, который здесь сильно помельчал и омещенился. Как-никак я отвечал за него, ведь он был моим двойником. Я решил ему помочь. Утром я отправился на работу с твердым намерением начать новую жизнь. На этот раз без помощи часов, по собственной инициативе. Я проработал до обеда, еще раз убедившись, что служба моя вполне посильна для человека с незаконченным средним образованием, каковым я по сути и обладал. Я даже принял какую-то делегацию и весьма толково заключил контракт на поставку электробрит в какую-то страну, появившуюся в мире на рубеже веков. После обеда я пошел к начальнику отдела и положил на стол заявление об уходе. «Не понимаю вас, Сергей Дмитриевич», — он прочитал заявление и поднял на меня глаза. «Вам что-нибудь не нравится?» «Да». «Что же, оклад, режим, отношения?» «Я», — сказал я, — «не понял, я себе не нравлюсь». Он подумал, отложил заявление. «Директор будет возражать, но я ведь имею право, не так ли? Право – это право, а долг – это долг. Подумайте», — сказал он, давая понять, что разговор окончен. На следующий день мне приказом прибавили оклад, а начальник в разговоре объяснил мне, что мой уход сейчас крайне несвоевременен, поскольку учреждение только что пережило реконструкцию, переезд, так что не стоит увеличивать организационные трудности. Я продолжал подписывать бумаги и принимать делегации. Попытка начать новую личную жизнь также закончилась полным провалом. Во-первых, для начала мне все-таки пришлось стать мужем Татьяны. Мама оказалась отчасти права. Это не потребовало особых умственных усилий, хотя было зрелищем смешным и жалким, если бы кто-нибудь смотрел. Как ни странно, моя жена вдруг переменила ко мне отношение и стала ласковой, мягкой и даже красивой, черт возьми. Она стала мне нравиться больше, а сама так просто влюбилась в меня без памяти, все время повторяя, что этого она ждала очень долго. Я никак не мог взять в толк, чего она ждала. Разговаривать после всего этого о разводе было просто глупо. Зачем, на каком основании? Во-вторых, Дашка, я почти с ужасом стал замечать, что с каждым днем эта незнакомая, но симпатичная девочка буквально внедряется мне в душу, занимая там все больше места. Лишенный в детстве отцовского внимания и просто общения с отцом, я теперь будто исправлял его ошибку, отдавая дочери все свободное время. Это обстоятельство тоже не могло не укрепить семейную жизнь, тогда как я намеревался ее разрушить. По существу, новую жизнь удалось начать лишь в одном пункте. Я перестал быть членом ансамбля «Сальдо», поскольку не умел играть на гитаре, а там это было совершенно необходимо. Мне пришлось выдержать неприятный разговор с коллегами и даже заплатить им неустойку за те концерты, которые уже были назначены. Естественно, это не могло пройти незамеченным в семейной жизни. Потеря весомой прибавки к зарплате плюс неустойка снова отодвинули от меня жену, чему я был, честно говоря, рад. Меня уже начинали раздражать ее ласки. Короче говоря, эффект был незначительный. Сергей Мартынцев всячески сопротивлялся моему вмешательству в его жизнь. Он устроил ее весьма прочно, с надежной круговой обороной. Поняв, что грубым наскоком я ничего не добьюсь, я решил потихоньку видоизменять свою жизнь в сторону улучшения. Для начала нужно было вернуть старых друзей. Задача осложнялась тем, что я не совсем четко представлял, из-за чего мы расстались. Относительно Толика и Марины еще можно было догадаться. Вероятно, мне было тягостно поддерживать отношения с бывшим приятелем и его женой, которая когда-то была моей первой любовью, но что нарушило нашу дружбу с Максом. Я набрался духу и поехал к нему. За те несколько недель, что прошли с момента моего прыжка, ни Макс, ни Толик, ни Марина ни разу мне не позвонили. Максим открыл мне дверь. Он был в расстегнутой старой рубашке и трикотажных спортивных брюках. С первого взгляда я понял, что друг мой сильно переменился. Вместо веселого, уверенного в себе человека, признанного лидера и баловня судьбы, на меня смотрел нервный, подозрительный субъект с взъерошенными волосами и взглядом отпетого неудачника. «Пришел», — с вызовом сказал он. «Пришел, пустишь», — сказал я как можно дружелюбнее. Он дернул плечом. «Проходи». Я зашел в квартиру, где не раз бывал в юности. В ней царило запустение. Прежний уютный дом превратился в сарай, где без всякого смысла и порядка раскиданы были предметы мебели и гардероба. Посреди прихожей валялся спущенный футбольный мяч, морщинистый, как урюк. С голой лампочки свисала серебристая мишура, оставшаяся, по всей видимости, с празднования прошлого Нового года. На пыльном зеркале пальцем было написано: «Я пошел в кино». В комнате было не лучше. Я уселся на продранный диван, утонув в нем почти до пола, причем в меня со стоном впилась изнутри железная пружина. Максим уселся на стул верхом и сложил руки на спинке. Я почувствовал, что он давно желал этого визита, но боится уронить достоинство. Разговор был трудным. Я продвигался в нем ощупью, как в темной комнате, где когда-то бывал, но давно позабыл обстановку. Постепенно, с трудом в моей голове складывалась картина жизни Максима с той поры, когда мы разошлись во времени. Началом всему было то злосчастное лето, когда мы уехали в КМЛ, а он отправился в Карпаты по туристической путевке. Перед отъездом у них с Мариной произошел серьезный разговор, насколько он может быть серьезным в 16 лет. Впрочем, именно в 16 лет он может быть наиболее серьезным по сути, определяющим дальнейшую судьбу. Вернувшись, он обнаружил большие перемены. Выяснилось, что после моего объяснения с Мариной, когда она дала мне пощечину, ее вниманием ухитрился завладеть наш приятель Толик. Оказывается, мы с Максом дрались в классе, в начале нашего последнего учебного года. Выгоды из этого опять-таки извлек Толик. Потом мы вроде бы помирились, но трещинка осталась. Вдобавок на Макса накатилась полоса неудач, к которым он не был готов. Макс неожиданно не поступил в университет на филологический, и его взяли в армию. Это было для него большим ударом. Он привык быть удачливым, привык брать нужное ему не задумываясь, будто имел на это бессрочное разрешение. Оказалось, что срок существует и кончается с выпускным баллом. Дальше все стало даваться Максу с трудом, к которому он не привык. Когда он вернулся из армии, Марина была уже замужем, я заканчивал экономический институт, а ему предстояло начинать все сначала. Из лидера он превратился в аутсайдера. Он опять не добрал на филфак, пошел работать, и тут у него умер отец. Я складывал хронологически биографию Макса из догадок, недомолвок и намеков. Постепенно мое смирение и желание восстановить дружбу помогли ему расслабиться. Наш разговор больше стал напоминать его исповедь. Она сломала меня, понимаешь, никогда не думал. Главное, как я потом понял, не то, что мы расстались. Главное, что она только выбрала. С горечью говорил Макс, наклонив стул вперед, так что он опирался на пол двумя ножками. Вот где меня заело, если б хоть тебя. Спасибо, улыбнулся я. Что, спасибо, скажешь, вы с Толиком могли мне что-то противопоставить, объективно, а, особенно он, жлоб, он и есть жлоб, но как она могла, я тоже не понимал, как она могла, но я знал меньше. С внезапной смертью отца рухнул дом, мать заболела, Максим ухаживал за ней, а жизнь катилась дальше, и его старые друзья, то есть мы, все дальше уходили от него, строили семьи, рожали детей, получали квартиры и должности. Макс потерял уверенность в себе, доверие к женщинам, стал мнителен и излишне амбициозен. Окончательный наш разрыв, как я понял, произошел около года назад, когда я предложил ему новое место работы, весьма заманчивое, куда мог бы устроить его по протекции. Макс уловил нотки покровительства, вспылил, наговорил мне кучу колкостей и обиделся навсегда. Я вдруг понял, что в ломке и этой судьбы приняли участие дедовы часы. Ниточка тянулась из юности, беря начало в моем тщеславном желании испытать варианты жизни. Между тем период влюбленности у жены, вызванный, как я полагаю, моей юношеской непосредственностью закончился. Непосредственность перешла в посредственность. Учитывая существенную потерю в заработке, это оказалось весьма существенным. Шли дни, текли недели, и я все больше убеждался, что живу с абсолютно чужой женщиной, которая к тому же недовольна произошедшими со мною переменами. Я скучал в кругу наших общих знакомых, находя их разговоры глупыми или мелочными. Я перестал гоняться за вещами, чему ранее посвящал много времени, я стал опускаться, как она выразилась. Татьяна сказала, что я пошел по пути Максима. Мой друг работал переводчиком технической литературы в издательстве, имел скромный заработок и совершенно не следил за собой. Свое свободное время он посвящал исследованиям по старой испанской литературе. У него на столе стояла черная металлическая статуэтка Дон Кихота. После нашего примирения он стал бывать у нас, вызывая дополнительное неудовольствие жены. Мы вспоминали юность, тщательно обходя по молчаливому уговору Марину и Толика. Мне уже было известно, что у них двое детей, Марина работает художником-модельером, а Толик вертится по административной части. Очень скоро моя семейная жизнь стала напоминать ад. Обычно я приходил домой около 6, удачно оформив очередной контракт на продажу партии вентиляторов или полотеров. К этому времени дома все были в сборе. Я входил в собственную квартиру как в зоологический сад с беспривязным содержанием зверей. Укрыться было совершенно негде. Лишь один домашний доверчивый зверек, моя Дашка, подходил ко мне и лизался. Остальные были дикими зверями. Они так и норовили укусить. Моя сестра стала за эти годы заместителем директора по производству в одном научно-производственном объединении, выпускающем промышленные роботы. Я не подозревал, что в ней столько деловых качеств. Она часто говорила про план, премиальные, внедрение сетевое планирование и стимулирование. Моя жена ее за это презирала. Сама она была женщиной светской, не чуждой художественных устремлений. Среди ее знакомых попадались режиссеры, художники и литераторы. Петечка, как мне кажется, нигде не работал, но функционировал с бешеной энергией по части купли-продажи одежды, мебели и вообще всякой всячины, в чем ранее участвовал и я, то есть мой предшественник в этой семье. С Петечкой и его делами я порвал быстро и решительно, правда, с небольшим общесемейным скандалом. Меня тайно поддерживал Никита, который ни в грош не ставил своего отца и интересовался лишь видеофильмами и аэробными девушками. Аэробика вообще процветала. Ее любителей и любительниц можно было встретить везде. На улицах, в магазинах, в троллейбусах. С маленькими магнитофончиками на шее и стереонаушниками на ушах они беззвучно дергались, как марионетки, иной раз в самом оживленном месте. Имелись коллективные системы аэробики, когда от одного магнитофона тянулся шнур со многими парами стереонаушников. Желающие могли подключиться к нему ушами и бились, точно под током, в едином ритме, связанные одной ниточкой. Это рассматривалось как форма общения. Я же общался с Дашкой. В выходные мы уходили на острова и бродили там в относительной тишине и спокойствии. «Папа, расскажи про древность», – просила она. Для нее древностью была середина прошлого века. Я рассказывал про войну, опираясь на мемуары деда, потом переходил к временам, которые помнил сам. Я бы давно улетел из этого пространства, если бы можно было прихватить Дашку с собой. Кстати, часы я все-таки распаял и снова повесил на шею. Вы спросите, какова была международная обстановка в том будущем, куда я попал? Обстановка была сложная. Вы спросите, как одевались и чем питались в то недалекое время? Одевались разнообразнее, питались однообразнее. Вы спросите, стали ли лучше люди? Нет, но и хуже они не стали. Люди оставались людьми во все времена. Надо сказать, что я адаптировался к новому веку на удивление быстро. Внешние новшества меня не занимали. Я приглядывался к моим постаревшим современникам, стараясь решить вместе с ними из-за них один и тот же вопрос. Зачем я живу? Не знаю, возможно, наличие часов и перебор вариантов делали этот вопрос для меня острее. Но я вдруг понял, что знаю, как не хочу жить, и в полном неведении относительно того, как хочу. Я не хотел жить бесцельно и вяло, я хотел двигаться куда-то, проходить осмысленный путь. Я хотел иметь то ощущение достойно прожитой жизни, о котором писал дед. Однако проходили месяцы, а ничего не менялось. Не считать же изменениями то, что мы переехали к маме на дедовскую квартиру, оставив Светку и Петечку в нашей. Теперь перевес в борьбе за себя был на моей стороне, ибо Татьяна осталась в одиночестве перед жизненными принципами, которые отстаивали мама и я. Собственно, это были принципы деда. Я уже стал смиряться с тем, что придется жить с Татьяной и впредь, как в один прекрасный день жена ушла от меня, забрав с собой Дашку. Нет, она не улетела в другое пространство. Она переехала на соседнюю улицу к оператору научно-популярного кино, который в это время снимал фильм о времени и пространстве. Ей-богу, я мог бы рассказать жене и о том, и о другом гораздо больше, чем любой оператор. Жизнь совсем остановилась. Мать получала пенсию, я – зарплату, которая отличалась от пенсии лишь размером. По воскресеньям приходила Даша. Она была вежлива. Дважды в неделю по вечерам приходил Максим. Мы с ним играли в шахматы. Я ходил на футбол и хоккей. Правила той и другой игры не претерпели никаких изменений. Ну и часики. Ай да часики. Мысленно восхищался я часами, временами вытягивая их из-под жилета. Я носил жилет. Наконец из Африки вернулся отец. Мы встретились как чужие. Он был недоволен изменениями в моей семейной жизни, а также тем, что я теперь живу за стенкой. Так мы и существовали в разных комнатах одной квартиры, три обособленных и когда-то родных человека. Мать, отец, сын. Промелькнул год, ничего не происходило, отец уехал в Швейцарию, я продавал насосы в Алжир, мать ходила слушать оперы в Мариинку, наш шахматный счет с Максом выражался соотношенный М957-944, лидировал Макс, и тут я прыгнул, как в лестничный пролет, еще на 15 лет в сторону удаления от Рождества Христова, это было именно так, что-то зрело во мне и вдруг прорвалось в одночасье, помню, когда я взялся за головку часов, мне было решительно все равно, в какую сторону переводить календарь. Сзади я уже был, а впереди еще нет. Я полетел вперед. Меня утешала мысль, что тот Сергей Мартынцев, которого я оставляю вместо себя, уже не будет прохиндеем и дельцом, а останется, как я надеялся, добропорядочным, но несколько скучноватым холостяком, доживающим до пенсии. Я решил сократить этот путь, уверенный, что пропустить 15 лет такой жизни – все равно, что проспать лекцию о пенсионном обеспечении колхозников. Никто не заметит, ни ты, ни лектор, ни окружающие. Совершив процедуру с часами, я оказался в автомобиле, который вез меня по городу. На мне был солидный костюм и шляпа. Рядом на сиденье стоял портфель. Впереди с шофером ехал молодой человек, относящийся ко мне почтительно. Потом я узнал, что это мой референт. В этом пространстве все оказалось проще, чем в предыдущем. Мне даже не нужно было говорить. За меня говорил референт. Он вел себя как рыба-лоцман рядом с акулой. То забегал вперед, открывая двери и представляя меня кому-то, то оказывался рядом, готовый выполнить любое распоряжение, то отставал и оказывался в тени, как бы подчеркивая этим, что он выполняет сугубо черновую работу. Итак, я очутился в начальниках какого-то учреждения и некоторое время руководил наобум, полагаясь целиком на референта. Часто приходилось сидеть в президиумах и зачитывать речи. Пешком я уже не ходил, вероятно, поэтому обнаружил у себя изрядное брюшко и плешь на макушке. В личной жизни тоже произошли перемены. Во-первых, моей женой снова оказалась Татьяна. Во-вторых, Даша не жила с нами, а находилась почему-то в Тюмени, где работала и жила в общежитии. Как выяснилось, она ушла из дому 17 лет, сразу после окончания школы. Мы с Татьяной занимали роскошную трехкомнатную квартиру. Мать и отец были уже совсем старенькими, жили там же в дедовой квартире, и вроде бы опять сошлись, во всяком случае, вели общее хозяйство. Это единственное, что понравилось мне в этом пространстве, если говорить о семейных делах. Я понял, что мой двойник, оставленный на рубеже веков, все же дрогнул и пошел по протаренному пути. Нельзя было оставлять его так надолго. Слишком мал был у него запас юношеских сил и принципов, которые я сумел в него вдохнуть. Жизнь потихоньку взяла свое, он образумился, именно так это выглядело со стороны, и начал делать карьеру, правда не прибегая к особенно подлым методам, в основном за счет усердия в работе. Но я все равно никак не мог мириться с его нынешним положением, хотя, думаю, застал его на жизненном пике. И снова я предпринял попытку помочь ему стать человеком. Я начал с того, что стал ходить на работу пешком, как все люди, или ездить в автобусе. Это вызвало форменную панику среди референтов и секретарей. Поначалу меня сопровождала машина, которая медленно следовала за мной на всем пути от дома до службы. Я стал хитрить и играть с нею в прятки, пользуясь проходными дворами. Согласитесь, что начальник учреждения, бегущий трусцой проходными дворами мимо мусорных бачков, вызывает в лучшем случае недоумение. Немного пообвыкнув и разузнав, какого рода деятельностью занимается наша контора, я стал сам говорить речи на собраниях, не обращая внимания на текст референта. Это вообще произвело эффект разорвавшейся бомбы. Приближенные шарахались от меня, как от зачумленного, зато рядовые сотрудники стали улыбаться при встрече и здороваться дружественно. Нечего и говорить о том, что я обедал теперь в общей столовой, стоя в общей очереди с подносом, запретил Татьяне пользоваться служебной машиной и принимал сотрудников по личным вопросам в любое время, а не от 4 до 5 по вторникам. Мой демократизм не знал удержу. Молодой референт стал ледяным. Его непроницаемый взгляд говорил только о том, что я рехнулся. Татьяна тоже задергалась, тащила меня в санаторий и намекала, что в прошлом у меня уже наблюдались странные аномалии в поведении. Слух о внезапном сумасшествии начальника распространился мгновенно. Самое обидное, что в него поверили все, даже рядовые сотрудники. Кончилось тем, что меня сняли и кинули заведовать дворцом бракосочетаний, ибо медицинское обследование не подтвердило психопатологии. Перед новым назначением мне дали отдохнуть. Я попытался разыскать Максима, но он словно в воду канул. Мама сказала, что лет 6 назад Максим похоронил свою мать и уехал куда-то на Дальний Восток. Писем от него не обнаружилось. Татьяна снова стала собирать вещички, со слезами упрекая меня в изломанной жизни. Это было достаточно скучно. Я взял билет и полетел к Дашке в Тюмень. Забыл сказать про часы. Все эти годы они хранились у мамы, на том же дедовском письменном столе. Улетая в Тюмень, я прихватил их с собой. В Тюмени я остановился в гостинице, а вечером отправился в общежитие. Это был обыкновенный жилой дом с квартирами. В каждой, занимая отдельные комнаты, жили молодые специалисты. Даша закончила нефтехимический институт и работала здесь по распределению. Я боялся, что дочь меня не узнает. Прошло 6 лет, как она рассталась с нами, и с тех пор мы виделись очень редко, если верить моей жене. Мне открыла маленькая симпатичная девушка с твердыми смуглыми щечками и раскосыми глазами. По виду татарка. Она вежливо улыбнулась мне и постучала в дверь к моей дочери. «Даша, к тебе». Даша возникла на пороге, молодая, красивая, с толстой золотой косой, перекинутой через плечо. Я задохнулся. Меня, будто горячим воздухом, обдало моей непрожитой юностью, и от этого на глаза навернулись слезы. Я плакал от жалости к себе, от того, что мне никогда не испытать уже заманчивого таинства надвигающейся жизни, предчувствия любви и утрат. «Папа», — сказала она, — «я уже не начальник», — попытался улыбнуться я, но слезы застили глаза. Боясь уронить их, я шагнул к ней и обнял. Слезы быстро скатились по щекам, оставив обжигающий след, и упали ей на плечо. «Помнишь ту собаку?» — говорила она, сидя на тахте с поджатыми под себя ногами и задумчиво расплетая косу. «Я помнил ту собаку. Я видел ее совсем недавно в том пространстве, откуда прибыл, на каменном острове, возле поваленной липы. Собака приходила туда каждое воскресенье, когда Татьяна разрешала мне погулять с Дашей. Это была бездомная дворняга неопределенной масти, которая встречала нас, виляя хвостом, на одном и том же месте в определенный час. Мы приносили с собой ее миску, а в пакете еду, устраивались на поваленном дереве и наблюдали, как собака ест. Она вылизывала миску и благодарно смотрела на нас. Потом мы прогуливались по берегу, следя за легкими байдарками и каноэ, скользящими по Невке. Не знаю почему, но всякий раз, оглядываясь на ту собаку с моста, чтобы послать ей прощальный привет, я чувствовал себя таким же бездомным, как она. Так получилось, что мы с Дашей снова и снова возвращались воспоминаниями в тот год, когда я прыгнул к ним из юности и познакомился со своей семьей. У меня просто-напросто не было других воспоминаний, но странно, что их не было и у Даши. Раннее детство она вообще не помнила, а то, что произошло после моего возвращения на путь истины, как выражалась Татьяна, вспоминать не хотела. Семья формально склеилась, научно-популярный кинооператор канул в небытие, но дочь я потерял. Теперь я вновь завоевывал ее доверие в тюменском общежитии, в краю нефти и газа, о которых знал лишь понаслышке. О матери Даша спрашивала вяло, из вежливости. Зато она сильно оживилась, когда я рассказал ей о своих подвигах в конторе. Сначала не поверила, посмотрела на меня с недоверием, но потом глаза ее заблестели, она засмеялась, откинув голову назад, а я, довольный ее вниманием, с радостью изображал в лицах, как я убегал от персональной машины или менял местами президиумы участников собрания. Однажды я и вправду проделал такой опыт, перед самым медицинским обследованием. На собрании, посвященном женскому дню, я усадил начальство на сцене в три ряда, а стол, покрытый красной скатертью, трибуну и микрофоны установил в зале. «Ты совсем впал в детство», — отсмеявшись, сказала Даша. Она немного ошиблась. «Я выпал из детства прямо сюда, в так называемую зрелость. Несколько вечеров подряд я провел в общежитии молодых специалистов за разговорами, чаем и песнями под гитару. Мода на громкую музыку и аэробику уже давно прошла, песни стали теплее и человечнее. Конечно, я воровал у детей недоставшуюся мне молодость, оттого было немного стыдно. Я почти влюбился в Дашину подругу Альфию, в ее маленький носик и прямую черную челку. Я уже серьезно подумывал о том, чтобы остаться здесь, в Сибири, и хотя бы последний отрезок жизни прожить, как все нормальные люди. На пятый день пришла телеграмма от матери. Умер отец. В гостиной дедовской квартиры еще дотлевали поминки, еще витали в воздухе сбивчивые мемуары ветеранов, а мы с мамой и Дашей уже уединились в кабинете отца, решая, как мне быть дальше. Даша прилетела со мною из Тюмени. В самолете я рассказал ей историю часов. «Странно», — задумчиво сказала она. «Получается, что ты мне чужой, а я помнила тебя таким, каким ты был, когда я ходила в первый класс, и все эти годы думала, что это и есть настоящий ты. Оказывается, ты прилетал ненадолго. Правильно думала, это и был настоящий я, все остальные не в счет, с остальными я жила», — возразила она, — «а ты прилетал как праздник, такой же юный и непосредственный». Даша сидела в любимом кресле деда и забавлялась с часами. Они опять ничего не весили. Приклеенный когда-то пятак затерялся где-то во временных пространствах. Даша отпускала часы и легонько дула на них, отчего они плыли по воздуху, как плоский мыльный пузырь.